«Анечка, милая, в последнем письме ты меня спросила про прежнюю келейницу отца Феогноста Катю. Кто она и что вообще какой была? Сам я видел ее лишь пару раз, и запомнилась она одним. Ее будто не было, ходила она неслышно, чуть не подкрадывалась, также незаметно делала, что отцу Феогносту было нужно. Поначалу мне это ее умение тушеваться и все равно все видеть и везде успевать очень не понравилось. Казалось, что я под наблюдением, и надо быть построже. Потом я понял, что не прав. Единственным, кто для нее существовал, был отец Феогност. За ним она, может, и вправду следила, но я, да и другие, были ей безразличны. В общем, она, наверное, походила на то, что в старые времена называлось отлично вышколенной прислугой. Но прислугой Катя, конечно, не была. Просто она считала, что без нее Феогност не проживет и одного дня, а без Феогноста, в свою очередь, не выживет мир. Самостоятельно, отдельно Кати не было. Она была тем придатком Феогноста, той его оболочкой, что давала ему возможность существовать. Не думаю, что такой расклад установил он. Несомненно, человеком Феогност был сильным, и если бы захотел, сумел Катю придавить, но я уверен, что тут он ни при чем. Да и тетка говорила, что их субординацию от начала до конца выстроила сама Катя. Уже после смерти Феогноста тетка мне однажды сказала, что то, как он прожил жизнь, это все Катя, это она его вела. Сказала зло, явно ревнуя. Твоя двоюродная бабка и моя тетка вообще была женщиной непростой. И ее, конечно, бесило, что здесь она поставлена в чужую колею, где в сторону нельзя сделать и шага. Она любила отца Феогноста, не меньше Кати была ему предана, но понимала, что ей оставили одно, по мере силы и таланта, быть точной копией самой Кати, как бы ее продолжать. Катя так устроила, что ее нет, а отец Феогност будет требовать, чтобы все делалось, будто она по-прежнему жива. Иногда, по-моему, тетка просто с ума сходила от того, что должна Катю играть, а еще больше, что на эту роль она Катей же и назначена. Отец Феогност и сразу сказал, что Катя еще за полгода до смерти говорила, кто ее заменит. Претенденток много, но он может не перебирать, лучше тетки никого не найдешь. Последний год жизни Катя по-настоящему готовила из тетки себе замену. Она уже знала, что жить ей осталось немного, она была врачом, умела говорить с другими врачами. Никто ничего от нее не скрывал, в итоге она знала и когда умрет, и в каком состоянии будет последние 3-4 месяца перед кончиной. Она рассчитала очень точно, успела загодя и с теткой, и место нашла, где будет лежать. В общем, что только могла, уладила. Отдала долги, и все равно умирала она тяжело. Дни напролет плакала, боялась оставить отца Феогноста одного. Тетке она говорила, что всегда думала, что им надо с отцом Феогностом умереть вместе. Вместе жили, вместе и умереть. Но так подгадать трудно. Если же не получится, то лучше, чтобы отец Феогност умер раньше, потому что ему без нее не справиться. Готовясь к смерти, обдумывая, решая, кто ее заменит и как будет идти жизнь без нее, Катя сильно изменилась. Раньше она ходила, словно тень, была молчалива. Теперь же, когда выбор окончательно пал на тетку, стала довольно подробно и откровенно с ней разговаривать, рассказывать, как они жили с отцом Феогностом. Тетка понимала, что это нечто вроде посвящения. Ее признали за свою, и теперь говорят то, что чужим знать не положено. Сначала рассказы были чисто бытовые. Жизнь отца Феогноста и Кати давным-давно была отмерена, отлажена, и правила ее тетка должна была заучить наизусть. Особых трудностей для нее здесь не было. Она привыкла и умела ходить за людьми. Единственное, что поначалу ее смутило, церковные праздники и посты, которые нарушали заведенный порядок. Тетка была крещена еще в младенчестве, но в дальнейшей ее жизни церковь роли не играла. Теперь она должна была начинать как бы с нуля. Впрочем, и тут все оказалось несложно. Во-первых, потому что отец Феогност признавал, то есть выделял, из других дней лишь Рождество и Пасху. А во-вторых, его праздничный стол отличался от постного только чашкой творога и горстью изюма, который он очень любил. Мясо он вообще никогда не ел. Так что разница была небольшая. Кроме того, последние полгода, когда Катя уже не вставала, тетке, перенявшей ее обязанности, было с кем посоветоваться. Ко дню Катиной смерти тетка накопила достаточный опыт, и смена келейницы прошла гладко. Однажды тетка даже сказала мне, что, похоже, отец Феогност и не заметил, что Кати больше нет. Еще года два или три он, когда окликал ее, обычно называл Катей, а не теткиным именем Галя. Пока тетка входила в свои будущие обязанности, Катя, у которой появилось много свободного времени и постоянная собеседница, все чаще рассказывала о себе и Феогносте. Если ее не мучили боли, у Кати был рак легких, и ничем, кроме опия, унять их не удавалось, она, начав, как и положено, с самого дальнего и безобидного с детства, быстро добиралась до вещей вполне рискованных, и у них, словно у двух близких подруг, случались на редкость откровенные разговоры. Вот, Анечка, пожалуй, и все, что я знал про Катю. Но примерно три года назад тетка за один вечер вдруг вывалила на меня чуть ли не полную ее жизнь. Тетку тогда будто прорвало. И она не успокоилась, не пересказав до последнего слова, слышанное от самой Кати. Когда-то в детстве у Кати была наперсница, сестра Ната. Теперь же, зная, что у нее рак, и жить ей осталось месяца три, Катя снова решила исповедаться и на сей раз выбрала тетку. Думаю, причин было несколько. Главным было то, что в Кате росли обида и раздражение на отца Феогноста. Она ясно видела, что не сегодня-завтра умрет, и никто о ней не вспомнит, и в мире ничего не изменится. Она понимала, что тетка подменит ее легко и сразу, причем так ловко, что отец Феогност вряд ли заметит, что теперь за ним ухаживает кто-то другой. Это как бы девальвировало Катину жизнь и не могло не казаться ей несправедливым. В сущности, она отдала Феогносту все, что имела, а тут ей объяснялось, что кандидаток было и есть навалом, и любая с радостью делала бы то же самое. «Анечка, милая, я тот вечер помню до мелких деталей. Причина проста. Тетка говорила про Катю и прямо на глазах разгоралась. Тетка ведь отчаянно ревновала отца Феогноста к Кате. Это было совершенно безнадежно, и не только потому, что она Кате всем была обязана, что та вылепила из нее вторую Катю. Последняя ерунда, тут дело в другом. Окружение отца Феогноста поголовно верило, что он святой, и скоро, едва церкви у нас дадут продохнуть, одним из первых будет канонизирован. Немалая часть этой святости ляжет на его спутницу Катю. Тетке же вряд ли чего останется. Ясно, что Гале во что бы то ни стало, надо было Катю на ее пьедестале подвинуть. Конечно, не сделаться больше, но хотя бы от нее отделиться, получить собственную долю. Однако шансов у нее никаких не было. И тут вдруг Кате, которая чуть ли не 70 лет верой и правдой несла свой крест, не хватило сил на последние 3-4 месяца, и она сама стала давать на себя показания. Да еще щедро, не считаясь и не чинясь. Тетка, когда это началось, не верила своим ушам. Несколько жалких месяцев, и все, ты святая, тебе молятся, взывают о заступничестве, и ты с правотой, которую заслужила жизнью, идешь ко Христу, просишь Его о помощи, и Он тебе не отказывает, спасает, милует. Первый раз Катя прокололась в мае, но как-то слабо, и тетка даже не знала, можно ли ее слова вообще счесть за прокол. Уже больная, она ни с того ни с сего сказала, что виновата перед одним человеком, почти что мальчиком, который после суда попал в Днепропетровскую психушку, где отец Феогност был в заключении, а она, Катя, работала врачом. Тот пытался перейти нашу границу с Финляндией, а когда поймали, симулировал острый психоз. Некому было ему объяснить, что тюремная психбольница хуже любого лагеря. Вдобавок, по молодости он совсем не умел себя вести, часто нарывался на инсулиновые шоки и на галоперидол, так что если сейчас и жив, наверное, полный инвалид. Тетка ей. А вы-то что могли сделать? Однажды, сказала Катя, когда главврач была в отпуске, я оказалась председателем медкомиссии, и если бы не побоялась, он бы уже тогда вышел на свободу. У нас было строгое распоряжение. Обвиняемых по политическим статьям раньше, чем отсидят 2/3 срока, не отпускать, а ему не хватало месяца. Я бы, конечно, попыталась, добавила Катя. Уж больно мальчик был хороший, даже фамилия Лапонька. Леша Лапонька, если б не отец-феогност. Думала тогда, что пока я ему нужна, рисковать не могу. О ком идет речь, тетка в тот раз так и не поняла, но месяца через два после смерти Кати к феогносту стал пробиваться один человек, говорил, что сидел с ним в психушке на Украине и полгода назад уже приезжал в Москву. Но Катя, прежняя келейница, его не пустила, сказала, что феогност болен. И тетка вдруг догадалась, что перед ней Лапонька. Конечно, ничего из рассказанного Кате тетка никому и в первую очередь феогносту передавать не собиралась, да и меня, Аня, посвятили в это в общем случайно. Несколько лет тетка хранила все в себе. А потом ей сделалось невмоготу, стало необходимо, чтобы кто-то третий, как арбитр, сказал, права она или нет, когда говорит, что Катя на своей святости поставила крест. Почему, Аня, она выбрала меня, я не знаю, но близких людей у нее было немного. Выбирать особенно не из кого. Судя по тому, что я услышал от тетки, Катя в последние полгода жизни попыталась провести настоящую революцию, суть которой, если быть кратким, в том, что в их паре отец-феогност и Катя главной на самом деле была она Катя, а отнюдь не феогност. Конечно, это был бунт, неслыханная гордыня, и тут даже если Катя была отчасти права, разницы нет. Христос нам говорил: «Блаженны нищие духом, ибо их царство небесное». Сколько лет Катя жила как святая, и вот ей не хватило чуть-чуть, чтобы пройти искус и заслужить место в раю. Тетке было ее жалко, и в то же время она ликовала, ведь Катя, без всякого принуждения, зачеркнув свою жизнь, тем ее тетку освободила. Теперь ей уже не надо было продолжать Катю, не надо было в главном, потому что не с Кати, а с нее, с Гали, началось истинное служение отцу-феогносту. Про себя же она знала, что у нее сил хватит, она не проколется. Во всем этом я и должен был быть судьей. Жизнь Кати, судя по теткиному пересказу, выглядела следующим образом. В Тамбовской губернии, верстах в 50 от города, там, где река Цна снова поворачивает на юг, испокон века соседствовали два средних размера имения. Одно принадлежало Кульбарсовым, другое — Колпиным. И те были столбовыми дворянами. Об их родовитости я упоминаю не случайно. Дело в том, что в бархатной книге царевны Софьи, где записаны родословцы коренного российского дворянства, род Кульбарсовых возводится к албанскому царю Арету и принцессе Милизине, потомок которых в XIV веке переехал на службу в Москву, а Арет, в свою очередь, напрямую происходит от самого Зевса Вседержителя. Сия анекдотическая подробность сыграла немалую роль в судьбе старшего из братьев Кульбарсовых Федора. Был еще погода Коля, но о Кульбарсовых Ане позже. В семье Ильи Колпина росли две двоюродные сестры, родная Ната и Катя, дочь его рано умершего брата, кстати сказать, наследница половины имения. Про последнее пишу не зря, недавно мне дважды пришлось слышать, что много, если не все, в поведении Кати объясняется тем, что как бы хорошо ни относились к ней в семье дяди, с детства она была человеком зависимым, бесприданницей. Это чушь, наоборот, Катя была вполне завидной невестой. Бесприданницей ее сделала революция. В своих имениях почти безвыездно обе семьи прожили, пока детям не пришлось время поступать в гимназию, а дальше перебрались в Москву и здесь поселились в двух соседних квартирах доходного дома на Ордынке. Колпины и Кульбарсовы были очень дружны, более того, считалось, что когда дети вырастут, семьи породнятся. Дети и вправду были не разлей вода, и предсказать, к кто кого поведет под венец, уже тогда было нетрудно. Федя был явный лидер. Под стать ему Ната, стройная, с большими печальными глазами и косой чуть не до пола. Вторая пара — Коля и Катя. Не в пример Нате, настоящей красавице. Катя была довольно полная и, если не считать хорошей улыбки, не слишком выразительная. Уже тогда в детстве, желая ее похвалить, отметить, взрослые говорили лишь, что она добрая и хорошо играет с маленькими. По общему мнению, и Коля брату уступал. От природы сильный, он был не очень ладно скроен и смотрелся угловато. Это осталось и потом. Учителя считали, что он не дурак и иногда высказывает занятные мысли, правда, нередко они отдают спекуляции. Если в Феде явно был стержень, интересовавшая его обдумывалась со всех сторон и до конца, то понять, чего в сущности надо Коле, не мог никто. Кажется, и он сам тоже. Впрочем, деление на пары можно счесть ерундой, потому что под венец они не собирались. Напротив, все четверо давно решили, что едва вырастут, примут постриг и уйдут в монастырь. Заводилось здесь, как и в остальном, был Федя. Именно по его примеру они каждый день ходили в церковь. У Кульбарсовых в их селе Ставишнево был большой, возведенный еще при Екатерине, храм с колоннами, лепниной и роскошными в итальянском духе фресками. Причем еще маленькими, несмотря на протесты взрослых, выстаивали службу целиком. И на ночь они тоже молились, подолгу, не по-детски обстоятельно. Любимой их игрой был монастырь. Они придумывали подвиги, что, совершат во имя Христа, уходили из леса, постепенно вокруг них собирались другие монахи, и так, шаг за шагом, возникал новый монастырь, прибежище всех бедных, убогих и недужных. Монастырь рос. Возводились храмы, строились стены, появлялись новые службы, промыслы. Отчасти это напоминало сразу и Робинзона Круза, и Сергия Радонежского, но больше, конечно, последнего. Федя, который верховодил в игре, в своих мечтах был человеком трезвым и практичным, вдобавок хорошо рисовал. Он чертил подробнейшие планы, где были пашни и сенокосы, рыбные ловли и мельницы, пасеки и большие сады. Обязательно рисовался и общий вид монастыря, над стенами которого высились золотые луковицы, куполов и башни-звонниц. Саму же его историю, кто основал монастырь, какими подвигами прославил и дальше, год за годом, писал обычно Коля. Среди детей окрестных помещиков они единственные были столь набожны, ведь кроме ежедневных хождений в церковь, они еще не реже, чем раз в год заставляли старших ездить в окрестные монастыри и жить там по две, а то и по три недели. Собственно, из поездок на богомолье и родилась их игра. В уезде о младших Кульбарсовых и Колпиных немало судачили, но родители относились к их увлечению спокойно, веря, что в конце концов жизнь возьмет свое, и никакими монахами они не станут. Но игра продолжалась, и здесь ничего не изменили ни переезд в Москву, ни гимназия. Только церковь, куда они ходили на службу, была теперь другая. Храм Воскресения Христова в Кадашах. Лето они по-прежнему проводили в имениях, и там, уже учась в старших классах гимназии, попытались организовать нечто вроде фельдшерского пункта, чтобы кому надо оказывать первую помощь, делать перевязки, уколы, словом, то, ради чего ездить в Тамбов за 50 верст, никто из крестьян бы не стал. Но толку вышло немного, и они, пару дней погоревав, в той же избе открыли школу и принялись учить деревенских ребят читать, писать и считать. Так, пока не кончилось детство, они уверенно тянулись за Федей, а тот шел прямо и не думал никуда сворачивать. Романы же Наты с Федей и Коли с Катей, на которые ставили взрослые, были совершенно платонические, ничего серьезного за ними стоять не могло, потому что все четверо хотели предстать перед Господом чистыми. Что на нет, само собой, ничего не сойдет, раньше других начал догадываться священник церкви Ставишнево отец Никодим, которого когда-то потрясло умение маленького Феди Кульбарсова молиться. Во-первых, он молился вслух, ясно и довольно громко произнося каждое слово, но сам себя не слышал, или, во всяком случае, когда молился, не помнил. Время от времени люди, видевшие, как он общается с Богом, с подобными расспросами к нему приставали, но он отвечал, что не знает, и видно было, что говорит правду. Во-вторых, его обращения к Господу были не только молитвой. Да, он каялся в собственных детских грехах, искренне в них раскаивался, но помимо них он рассказывал Господу о своих искушениях, спрашивал и даже требовал у него ответов на вопросы, которые разрешить в одиночку не мог. И вот взрослые говорили, что и искушения, и вопросы были совсем не детскими, что и они ответов на них не знали и не знают. Сила веры молодого Кульбарсова была как раз в том, что он верил, ни на йоту не сомневался, что ответы на его вопросы есть, и веры они не умаляют. Главное же, Господь обязательно поможет их ему найти. В частности, тот же Никодим, когда впервые услышал его молитву, говорил родителям мальчика, что с замиранием ждал, что вот сейчас Христос подойдет к ребенку и все ему объяснит, и он, Никодим, наконец поймет то, что ему давно не дает покоя. Также, по свидетельству знавших отца Феогноста, он молился и в лагере, и в психушках, словом, везде, куда заносила его судьба. Катя свято верила, что эти молитвы – одна из немногих нитей, может, последняя, что еще связывает Бога с людьми среди всей бесконечной крови, зла и смертоубийства. Тут, Аня, я должен уточнить важную вещь. Немало из того, что Катя рассказывала про себя и отца Феогноста тетки, она сама иногда, спустя много лет после происшедшего, слышала от людей, что тогда были с ними или с ней рядом, причем говорила, что ничего, кроме изумления, не испытывала. Настолько в их рассказах она другая, не похожая на себя обычную. Однажды она, живя с оставленным на ее попечение грудным ребенком, узнала, что родители его вряд ли когда вернутся, они или погибли в Китае, или сбежали. Если же, не дай бог, возвратятся, их ждет особое совещание и пуля. В общем, никого, кроме нее, у этого 9-месячного младенца на свете нет. И тут же от верных людей ей сообщили, что дело отца Феогноста, который был арестован 1.5 года назад, тоже передано в особое совещание, и прогнозы очень плохие. Может быть, он уже даже расстрелян. И вот она вдруг поняла, что все. Отец Феогност больше не будет молиться Господу, никогда не будет с ним разговаривать. У Бога на земле больше нет близкого человека, нет 10, 8, 5 праведников, которые могли бы его смягчить, заступиться за человеческий род. А на ней, на Кате, младенец, и она не может допустить, чтобы хоть один волосок упал с его головы. Родители мальчика доверились ей, но еще важнее, что она сама безумно ребенка любит. Она с отрочества мечтала о собственных детях, и когда Бог, наконец, дал ей ребенка, она не могла согласиться ни на что плохое. С ними в то время жила дальняя родственница младенца, которая хорошо знала и отца Феогноста. Через много лет она рассказывала, что в один из тех дней, неплотно притворив дверь, Катя ушла в свою комнату. Родственница была на кухне, ждала, когда закипит вода. Заварив чай, она вышла в коридор, чтобы позвать Катю, и тут явственно услышала голос отца Феогноста, молившегося Богу. Такой же хриплый, с присвистом, память о Соловках, где уже перед концом срока у него было тяжелейшее воспаление легких. Его были слова, интонация, даже строение фразы. Родственница говорила, что совершенно опешила, подумать на Катю она не могла. Магнитофонов тогда еще люди не придумали, а отцу Феогносту взяться было неоткуда, разве что с того света. И вот она стояла и слушала, а кто-то голосом Феогноста молил Бога о милости, о последнем снисхождении, и тут же спрашивал его, в чем провинился этот младенец, почему, за чьи грехи он должен принять смерть. И тоже про самого отца Феогноста, за что его пытают, мучают, хотят казнить или уже казнили. Лишь услышав про младенца и Феогноста, родственница впервые заподозрила, что молится Катя. Раньше, едва они узнали, что отец Феогност, по видимости, расстрелян, Катя впала в какое-то странное состояние. Она то и дело вскакивала, куда-то порывалась уйти, начав же молиться, разом успокоилась, стала прежней, всем радующейся и всем готовой помочь Кате. И вправду Феогност был дома, снова молился Богу, и значит, жить было можно. Так продолжалось почти 2 месяца. А потом им сообщили, что отец Феогност жив, что приговор был неожиданно мягок, ему дали 5 лет лагерей и 5 ссылки, и отбывать он их будет, по-видимому, где-то в Сибири. В тот же день Катины молитвы прекратились. Позже родственница говорила Кате, что пока шли эти 2 месяца, она не раз уже рот открывала, хотела спросить про молитвы, в первую очередь, конечно, про голос, но тут же пугалась, в ней был теперь Катин страх, что если они прервутся, тогда все, конец. Да и из комнаты Катя выходила явно не в себе, будто только проснулась и что к чему еще не понимает. Катя говорила тетке, что в том, что они 4, Федя, Коля, Ната и она в Москве по-прежнему держались друг за друга, удивительного немного. У них было очень счастливое детство. Взрослая же жизнь вызывала ужас. Незадолго перед войной развелись и родители Феди с Колей, и Натины. Причем оба развода были тяжелыми. Натина мать пыталась покончить с собой. Ее спасли, но до конца своих дней она осталась инвалидом. Умерла она в 1919 году, едва перевалив через 40 лет. В общем, если для Феди давно было ясно, что бы ни случилось, он свяжет свою жизнь с церковью, то остальные, и Катя, и Ната, и Коля, считали, что главное быть вместе. Конечно, можно, как большинство, обвенчавшись в церкви, вступить в брак, а можно, приняв постриг, вместе церкви служить. Это ведь тот же брак, но без грязи, без измен. Все 4 чистые, непорочные, они венчаются с Христом, посвящают Ему свою жизнь. Что второй путь лучше, после разводов родителей сомнений у них было мало. Между тем Федя, а следом за ним Коля, поступили на историко-филологический факультет Московского университета. Федя был уверен, что без хорошего светского образования пользы от него церкви будет куда меньше. В монастыре послушником он пока жил только летом, обычно в Оптиной пустыне, которую очень любил. Но иногда и в Троице-Сергиевой лавре. Катя и Ната тоже по Фединому совету, прежде чем принимать постриг, решили окончить фельдшерские курсы, а дальше, если получится, медицинский институт где-нибудь в Европе. Федя давно носился с идеей организовать при каждом крупном монастыре настоящие хорошо оборудованные больницы для неимущих. Ясно было, что церкви для новых больниц понадобится много монахинь, хорошо разбирающихся в медицине.